Сонет 135. Есть страсти у других, а у тебя есть воля. И воля есть еще в придачу у тебя, что волю, друг, твою теснит порой, любя, причем и не сладка твоя бывает доля. Ужели воли слить ни разу не могла с моею ты своей, чья воля безгранична? Ужель пред волей всех уклончивость прилична, а пред моей склонить нельзя тебе чела? Моря полны водой, но дождь воспринимают и мощно тем свои запасы пополняют. Итак, когда сильна ты волею своей, попробуй к ней подлить хоть капельку моей. Итак, ты ни добру, ни злу не поддавайся, и верной воле быть подругой постарайся.